сауны и бани. Сауна в городе Лесосибирск, Красноярский край. В 1992 году в феврале я прилетел в Красноярск. В Красноярске меня принимал очень революционный тогда редактор красноярской газеты Пащенко. Он и отправил меня вместе с красным директором Крутовым в Енисейск, в Лесосибирск на автомобиле. Рослая здоровая тайга стояла по сторонам дороги. Европейский русский лес в сравнении казался больным. Лощеный мех сибирских елей, сосен со здоровой шерстью, на удивление сильное солнце, мороз. Хороша была Сибирь, машина была теплая. В одном месте мы остановились, отъехав недалеко от Красноярска. Крутов, если я исказил его фамилию, пусть он меня простит, тут проверить негде, указал мне на некий шпиль в отдалении, знаменитая станция слежения «Чудо техники». Тогда они много говорили. Именно тогда, в угоду америкосам, начали ее демонтировать. Крутов указал и отошел отлить от дороги в снег. Вернулся, на глазах слезы, из трехэтажной ругани на устах, то есть на губах. Оказалось, он участвовал в строительстве станции слежения. Стал ругаться и я, иначе невозможно было высказать, что мы чувствовали. Злобу, отвращение к своей стране, к режиму, бессилие чувствовали. Я прилетел в Сибирь в бушлатике, правда, в немецком. Там и подкладка была суконная, французский клинчи. Но немцы замерзли и под Москвой. На голове у меня была кепка, купленная в универмаге в Титограде, в Черногории. Крутов дал мне шапку. В таком виде я ходил по улицам деревенского городка Енисейска, навеки оставшегося в XIX веке. Добрых две трети города были в категории «памятник архитектуры». Деревянные дома, серые и черные от времени. Платки, шубы, шапки, как в музее. И над всем этим компактным сгустком старины темно-синее дневное небо, густое, как клей. Температура была -32 градуса. Я тогда уже год писал для Советской России, меня знали все. На Енисейском тракте меня посвятили в сибиряка. Крутов приказал остановить машину. Вышли в синий клей, открыли багажник, достали водку и замерзший в бетонную массу хлеб. Когда наливали в стаканчики, водка текла, как клей. На капоте у нас был импровизированный стол. «Ну, Эдуард Вениаминович, посвящаем тебя в сибиряки». Я храбро влил в себя мороженый клей, обожгло. Внезапно загудели, проходя мимо автомобили дальнобойщиков, заулыбались из кабин водители, махали руками. «Это они тебя приветствуют, Вениаминович. Церемония в народе известная». Уже посвященным сибиряком я сел в теплую машину, и мы рванули в Лесосибирск. Там в Енисей впадает рядом Ангара, а по ней сплавляют основной лес. В Лесосибирске лес складируют, режут, сортируют и транспортируют к устью на порог Северного Ледовитого. Оттуда лес везут за границу. Лес успешно конкурирует с газом и нефтью и алмазами как предмет русского экспорта. Лесосибирск на самом деле как расширенный склад лесоматериалов. Мне все это показали, Ангару, склады, лес. Меня привезли на выставку местных художников, хотя такого, как я, следовало прямиком мчать в казарму или на стрельбище. Я ходил по выставке часа два, и она мне порядком поднадоела. У меня придирчивый парадоксальный вкус. Что мне можно было показать такого, если я облазил все музеи и галереи Вены и Рима, и галереи Парижа и Нью-Йоркского Сохо? Однако я не стал снобом и долго и честно разглядывал картины художников Лесосибирска. В конце дня Крутов повез меня в сауну. Находилась она на строго охраняемой территории. Нас, во всяком случае, раза три останавливали и ориентировали. Там я понял, в конце концов, что приехали мы на военно-омоно-милицейскую базу. Позднее я еще понял уже на следующий день и по подсказкам Крутова, что голые люди, с которыми я парился, — отцы города. Кто простой отец, кто крестный, этого мне уж не дано было узнать. Идентифицировал я для себя только начальника местных милиционеров, высокого мужика в чине подполковника. Впрочем, там он был голый и в простыне. Фамилия его была, если я не путаю, Петров. принимали московского гостя, патриота, журналиста газеты «Советская Россия» достойно. Стол был завален различной сибирской рыбой, и красной, и янтарно-желтой, и розовой, разной степени соления и копчения. Было приготовлено мясо, но гвоздем программы была мороженая печень Сахатова. Время от времени милицейский сержант в расстегнутом на голом брюхе кителе, рукава засученные, отворял дверь в мороз и извлекал из снега мешок и резал ломтями на столе ноздреватую печень. Мы ели ее сырой, посыпая крупной солью. Тот же сержант, лысый, приземистый и сильный, как Боров, разливал водку. Признаюсь, мне льстило, что мент нам прислуживает. Я уехал из России, в которой, по моему положению в обществе, я ментов опасался. А тут приехал, и все перевернулось, мент прислуживает. От стола мы ходили в сауну. Там был целый набор пахучих веников. Среди нас был молодой красавчик-брюнет, как оказалось, чечен. Он был каким-то особенным умельцем в области хлестания и топтания человека в парилке. Я читал Шишкова «Угрюм реку» и охотно отозвался на предложение попарить меня. Чечен оказался мастером своего дела и с шутками и смехом удивительно истязал меня так, что я совсем отрезвел. Из рук чечена можно было выходить и прыгать или спускаться в бассейн с холодной водой. Кстати говоря, Сергей этот был первым живым чеченом, которого мне привелось увидеть в жизни. На том западе, где я жил, то есть во Франции и в Штатах, сауны не приняты к пользованию населением, это вам не Финляндия, не Скандинавия. В США, в Калифорнии я побывал в джакузи. Эпизод в джакузи есть в моем романе «Укрощение тигра в Париже». Джакузи – это здоровенная полуванна, полубассейн, откуда со дна бьет струя горячей воды, часто с какими-нибудь серными примесями. Что касается Франции, то в этой стране исторически и экономически жизнь сложилась так, что искусство мытья тела и вообще гигиены там значительно ниже, чем в северных странах. Приехав в 1980 году в Париж, я нашел парижскую сантехнику отсталой. Достаточно сказать, что многие старые дома в центре города по-прежнему не имели отдельных туалетов в квартирах. Туалеты с двумя металлическими башмаками для ног с бачком под потолком существовали по одному на каждом марше лестницы. В моей первой студии на Рю Архивов туалет был снабжен электрическим моторчиком, который перегонял дерьмо через латунную трубку в широкую трубу канализации. Последняя находилась во дворе вне дома, пристроена к стене. Вода в домах согревалась при помощи электричества в белых баках, устроенных под потолком в ванной или на кухне. Обогрев воды стоит больших денег, потому французы мылись и моются реже других народов. У итальянцев та же история. Лишь два народа имеют воду в избытке – это русские и американцы. Открыл кран и пошла.